ей наскучивать, но она понимала, что всегда может уйти, никоим образом от него не зависит. Кто он ей? Всего лишь очередной самец на час. Именно от скуки она даже решила покурить травки. Обычно, избегая этого на людях, она приняла приглашение англичанки, и они вдвоем выкурили самокрутку в дамском туалете. Дальше все пошло как по маслу. Кажется, она никогда в жизни так не смеялась. Все вокруг казались такими талантливыми и остроумными. Ей уже и танцевать хотелось, но компания была поглощена беседой. Она поднялась из-за стола и пошла на площадку в одиночестве. Пробираясь сквозь толпу, уже начала пританцовывать. Как хорошо, что она на юге Франции, где всем наплевать, если мужчина или женщина вздумают потанцевать в одиночку. Она даже глаза закрыла от удовольствия, а когда открыла, напротив нее танцевал красивый высокий негр. Он смотрел ей прямо в глаза, но не говорил ни слова. Она еще раньше днем обратила на него внимание на пляже, позднее заметила его в баре «Эль-Эскаль», а теперь он здесь. Занял место за столом неподалеку от их компании. Танцевал он превосходно. Торс змеей извивался под расстегнутой и завязанной узлом сорочкой. Узкие черные джинсы словно приклеились к стройным ногам. Она начала двигаться с ним в такт. В конце концов, она все же заговорила. «Вы американец, так?» Он ответил с южным акцентом, как вы догадались. «Танцуйте не по-французски». «Они все время приседают, а англичане подпрыгивают». Он рассмеялся, не замечал. «Откуда вы?» «Из захолустья, Джорджия. Никогда там не была. Ничего не потеряли, мне здесь больше нравится, там такого нет». «До сих пор?» «До сих пор, там ничего не меняется». Она промолчала. «Меня зовут Жерар», — представился он. Джордана удивилась. По-французски он говорил, как истинный парижанин, без доли акцента. «Вы прекрасно говорите по-французски». «Естественно. Родители отправили меня сюда учиться, когда мне едва 8 исполнилось, а вернулся в 16, когда отца убили, но остаться там не смог. Сразу в Париж опять приехал, как только на кусок хлеба наскреб». Джордана знала, сколько стоит обучение во Франции, немало. У его семьи, видимо, деньги водились. «Чем занимался ваш отец?» «Сводничал». Глазом не моргнув, ответил Жерар. «И везде имел кусок от каждого пирога. Но белым не нравился цвет его кожи. Вот они его подстерегли в темном уголке и кокнули. А свалили все на проходившего мимо негра. Негра этого сдернули на виселице, и все успокоились». «Простите», — он пожал плечами. Отец всегда ожидал такого конца и не жаловался. Он прожил жизнь неплохо. Музыка оборвалась, и группа сошла с помоста, а диск-жокей поставил пластинку с медленной мелодией. «Приятно было поговорить», — сказала Джордана, направившись обратно к столу. Он придержал ее за руку. «Зачем же возвращаться?» Она не ответила. «Вы, похоже, спринтер, а там все марафонцы». «Что вы задумали?» — спросила Джордана. «Действовать. Этому учил меня отец. Я тоже спринтер. Почему бы нам не встретиться на выходе?» Она снова промолчала. «Я видел по вашему взгляду, что они вас уже достали. А с черным когда-нибудь любовью занимались?» «Нет», — ответила Джордана и не солгала. «Я лучше их и даже лучше, чем они о себе думают». Она бросила взгляд на свою компанию. Жак по-прежнему увлеченно разговаривал с англичанкой. Похоже, он даже не заметил, что она вышла из-за стола. И Джордана приняла решение. «Окей, но у нас всего час. Потом я должна буду уйти». «Этого вполне достаточно», — рассмеялся он. «За час я тебя на Луну отправлю и доставлю назад». Глава вторая. Когда она вышла, Жерар стоял в подворотне напротив дискотеки и наблюдал, как последние уличные артисты собирали свое имущество. Услышав цоканье ее каблуков по асфальту, он оглянулся. «Трудно было выбираться?» «Нет, сказала, что иду в уборную».